конце концов, Рауль вытер рот салфеткой после еды, улыбнулся ворону и сказал: «Спасибо, что присоединился ко мне, юный друг. Теперь мы можем переместиться в другое место, чтобы обсудить причину, по которой ты пришел сюда. Мы можем не торопиться, ваше святейшество». «Я никуда не спешу», — ответил ворон с легкой улыбкой на лице. Рауль рассмеялся и покачал головой. Затем он сказал: «Ты не торопишься, но я да. Мне не терпится уйти на пенсию и освободиться от всего этого». «Осторожнее, ваше святейшество», — усмехнулся ворон. «Другие могут не обрадоваться, услышав это от вас». Когда ворон сказал это, Рауль поднял бровь и посмотрел на слуг вокруг него. Дикий смех вырвался из его рта, когда он махнул рукой и сказал: «Шучу я, шучу. Я все еще энергичен, как бык, так зачем мне уходить со своего поста?» Затем Рауль встал и жестом пригласил ворона следовать за ним. Последний держался на почтительном расстоянии позади него, когда они вошли в дверь, ведущую в отдельную комнату. Когда они вошли, люди, оставшиеся в главном зале, глубоко вздохнули. Они начали двигаться и убирать со стола, убеждаясь, что все остается безупречно чистым и блестящим. Горничные хотели посплетничать, но они боялись, что Рауль и ворон услышат их. Даже для старика Рауль обладал плохим слухом. Это было установлено тем фактом, что иногда он даже присоединялся к их сплетням, а их начальство потом ругало их. С тех пор они никогда не говорили открыто, особенно когда находились рядом с Раулем. Рауль и ворон вошли в комнату. Эта комната находилась на самой вершине астральной обсерватории. Единственное огромное витражное окно было пока закрыто. В комнате есть несколько диванов, большая кровать, множество столов, шкафов и стульев. В общем, довольно скромная комната для человека его положения. «Это мои личные покои», — Рауль рассказал о комнате, а затем он сел за стол и ласково посмотрел на ворона. «Устраивайся поудобнее». Ворон кивнул и подчинился. Он сел на диван недалеко от Рауля и стал ждать, когда тот заговорит. После недолгого молчания старик заговорил: «Я думал, что состарюсь как пастор. Все, что я знал в молодости, — начал Рауль, — это ухаживать за овцами и подстригать их шерсть, а также разводить коров и свиней, что позволяло нам жить в скромных условиях. С тем, как долго существовал Терновый город, я никогда не знал об опасностях снаружи. Я даже не знал о существовании оборотней. Я думал, что смогу просто жить мирной и спокойной жизнью». Голос Рауля был полон воспоминаний, когда он рассказывал свою историю. «Ну, так было до тех пор, пока я не услышал шепот Бога», — сказал Рауль с крайним фанатизмом. «Он потянулся ко мне и обнял меня, позволив мне жить захватывающей жизнью и вести меня к вершине. Я почти уверен, что ты слышал некоторые из историй обо мне. Так вот, все они были правдой. И именно благодаря этому я стал 12-м лидером Тернового города. Но даже несмотря на то, что я подвергся метаморфозе, время все равно не отпустило меня, даже Бог бессилен остановить его эрозию. В конце концов, я должен буду подготовить себе преемника, который мог бы поддерживать безопасность Тернового города и его жителей». Пока Рауль продолжал свой рассказ, ворон спокойно слушал его, не поглощенный рассказом, но и не игнорировавший его. «Я не вижу в тебе невежественного юнца, юный друг. Я знаю, что ты уже можешь сказать то, что я пытаюсь здесь донести. Но прежде чем мы продолжим, не мог бы ты рассказать мне больше о себе? Как лидер этого города, я должен позаботиться о том, что знаю, кто заменит меня. Я ведь должен убедиться в том, что город будет в надежных руках, верно?» «Я согласен», — ворон кивнул и невольно улыбнулся. «Меня зовут Ворон, мне 14 лет. Я родился и вырос в последнем королевстве Хейвен, месте, которое является убежищем по меньшей мере для сотен тысяч людей. Наше королевство расположено в мире, называемом Великий план предков, и, к сожалению, это последнее оставшееся место, где люди могли бы обосноваться. Наши братья, которые не сделали этого, находятся в постоянном ужасном состоянии из-за угрозы в виде демонических зверей». Поначалу появление ворона не шокировало Рауля, но когда он начал рассказывать ему о своем происхождении, тот невольно поднял брови и еще внимательнее осмотрел ворона. Он не видел никаких признаков его лжи, но и не мог заставить себя поверить ему. Ворон, конечно же, мог сказать, о чем думал Рауль, исходя из его реакции. В конце концов, он просто хотел, чтобы этот фарс закончился. «Довольно удивительно, не так ли? По какой-то причине ты можешь сказать, что я вовсе не лгу, но ты также не смог убедить себя поверить мне. Всю свою жизнь ты был здесь, в этом маленьком городе, и этот город, все, что ты знал, с точки зрения тебя и твоих людей, есть только Терновый город и ничего больше». Рауль слегка потерял дар речи от такого отношения ворона, тем не менее ему было по-настоящему любопытно происхождение молодого человека. «Ты сказал чистую правду, юный друг. Твоя история действительно невероятна, так как я читал некоторые записи о предках, достигших конца этого мира. В них написано, что там ничего нет из-за густого тумана, который все поглощает, так как же я могу поверить твоему утверждению, верно? Но если я скажу тебе, что родился и вырос в Терновом городе, тогда твой бог скажет тебе, что я лгу, правильно?» Услышав это нелицеприятное замечание ворона, Рауль помрачнел. Он смотрел на улыбающегося молодого человека с полной серьезностью. «И поскольку твой бог сказал тебе, что я лгу, ты поверишь в это. Но это не важно, я хочу, чтобы ты ответил на один из моих вопросов». После этих слов лицо ворона преобразилось и стало невероятно холодным. Его пронзительный взгляд встретился с Раулем, заставив его почувствовать, что на него смотрит существо с непререкаемым авторитетом. «Почему бы нам уже не прекратить притворяться?» — леденящим голосом произнес ворон. «Я действительно не люблю терять время, и у меня есть дела, которые нужно решить. Покажи мне свою истинную форму, вредитель». Услышав его слова, зрачки Рауля яростно сузились. Он резко встал в шоке, недоверчиво глядя на ворона. С другой стороны, ворон пока не совершал ничего безрассудного. Он встал, бесстрашно посмотрел в глаза Раулю и сказал: «Я знаю, кто ты, и мы оба знаем, что ты сделал». Ворон шагнул вперед с невероятной скоростью, которая вызвала глубокий экзистенциальный страх в старике перед ним. «Твой аппетит слишком велик для простого вредителя. Ты не торопился, развращая людей, чтобы сделать их своим хозяином. Затем ты пробирался дальше, влияя на других людей, чтобы испортить их тоже. Твои старые жертвы теперь ничто иное, как кучка ходячих трупов, с тех пор как ты высосал их жизненные силы. Ты использовал этот шанс, чтобы эволюционировать и таким образом получить больше способностей, которые позволят тебе развращать еще больше людей без их ведома. К сожалению, тебе попался я. Пора заканчивать этот фарс. Выходи, фантом, сразись со мной». Глава 167. Фантом. Фантомы – редкий вид паразитов, развивших сознание. Обычно фантом живет не очень долго. Внезапные изменения атмосферы могли легко убить их, сделав несколько слабее. Но в конце концов паразит остается паразитом. Фантомы используют более слабых существ, таких как комары, пчелы, черви, муравьи и так далее по списку в качестве хозяина. Их цель – нервная система. Как только они окажутся внутри, они смогут посылать сигналы в форме тонкого внушения, которые повлияют на принятие решений его хозяином. В то же время фантом начнет понемногу высасывать из человека годы жизни. Что делает этот процесс особенным, так это то, что до тех пор, пока фантом прикреплен к носителю, тот не может гнить, несмотря на то, что мертв, то есть до тех пор, пока фантом прикреплен к носителю, он будет в состоянии контролировать его тело, как будто тот все еще жив. В конце концов, тонкие внушения превратятся в команду, но носитель даже не заметит, что его способность принимать решения была полностью отнята у него. Он даже не заметит, что он был заражен фантомом или что он был давно мертв. Фантомы могут распространяться на множество жертв, они могут разделять себя пополам и заражать других ничего не подозревающих жертв, но удивительно то, что, хотя он был разделен на две части, у него все еще было единое сознание, и он без колебаний убьет другую, если понадобится. Обычно фантомы не могли заразить людей. Нервная система человека была слишком сильна, чтобы тот смог с ней справиться, и прежде чем он смог бы даже питаться, он был бы обнаружен иммунной системой и уничтожен. Но, конечно же, все будет совсем по-другому в случае, если тот эволюционирует, что случается крайне редко. «К сожалению, тебе попался я. Пора заканчивать этот фарс. Выходи, фантом, сразись со мной». Услышав вызов ворона, паразит, прятавшийся в мозгу Рауля, задрожал и завизжал. Это заставило Рауля издать нечеловеческий вопль. Все его тело содрогнулось, а глаза закатились до белков вверх. Его тело согнулось под очень неестественным углом, чего такой старик, как он, никогда не смог бы сделать. Теперь у Рауля было очень яростное и настороженное выражение лица, но это был уже не он, а фантом, использовавший его тело в качестве хозяина. Рауль Ньюден был давно мертв, а то, что стояло перед вороном, всего лишь мертвая оболочка, которую этот вредитель не хотел отпускать. Чич-чич-чилавик. Из уст Рауля вырвался гортанный голос, от которого волосы встали дыбом, его голова тоже дергалась из стороны в сторону, как будто ее крутило что-то невидимое. «Я съем тебя, человек», — сказал фантом, быстро набрасываясь на ворона. Глаза ворона сфокусировались, он сделал шаг назад и достал что-то из своей сумки. Это был коричневый мешок с грязно-коричневым порошком. Он покрыл всю руку этим порошком и рассыпал его по телу, затем принял стойку и столкнулся с фантомом, контролирующим Рауля. Рауль был быстр и силен, но это не из-за божьего благословения, а из-за улучшений, которые принес его телу фантом. К сожалению, каким бы сильным он ни был, ворону суждено быть сильнее его. Кулак встретился с кулаком. Рука ворона оставалась сильной и прямой, в то время как рука Рауля согнулась вверх, а некоторые кости были сломаны или раздроблены. Фантом был потрясен, как этот ребенок может быть таким сильным. Нужно было знать, что улучшения, которые он сделал, чтобы преобразовать оболочку Рауля, были по меньшей мере эквивалентны десятилетию кормления. Никто не должен быть в состоянии сравниться с телом Рауля, но нет, появляется какой-то малец, о котором он никогда не знал. Нет времени шокироваться, паразит, я просто разминаюсь. Ворон усмехнулся, затем он сделал несколько шагов, от которых у фантома закружилась голова и он не смог проследить за ним. Затем ворон остановился и нанес тяжелый удар в живот Раулю. Тело Рауля взлетело и ударилось о бетонные стены, впечатав его в них. И на этот раз фантом, находящийся в мозгу Рауля, почувствовал сильную боль, которая должна была быть невозможной. Визг. Серия нечеловеческих воплей вырвалась изо рта Рауля, и ворон увидел, как он яростно царапает свою голову, словно пытаясь что-то оторвать. Больно, не правда ли? Ворон холодно сплюнул. Я сделал это дерьмо специально для тебя, так что поблагодари меня позже. Гибель паразитов. Смесь против паразитов, которая гарантирована смертельно для любого типа паразитов. Вообще ее несложно приготовить, но не в месте, где нет энергии. Однако ворон провел по крайней мере 1000 лет под заклинанием времени, изучая алхимию, так что такая задачка ему нипочем. Сжжетсия. Что ты сделал, человек? Я ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Ненавижу тебя. Разве ты не хотел съесть меня? Ворон усмехнулся и сказал. Тогда давай, открывай рот шире. Я охотно засуну тебе туда свой кулак. Затем он бросился вперед и начал бить мертвое лицо Рауля, вонзая его все глубже и глубже в стену. Чем больше его атаки достигали цели, тем больше боли чувствовал фантом. Если это будет продолжаться, то нет никаких сомнений в том, что он умрет. Поэтому, приложив все свои усилия, он взял под контроль ноги Рауля и пнул ворона, чтобы немного откинуть, создавая расстояние между ними. Ворон увидел это и скрестил руки на груди. Атакованный заставил его отступить на пару шагов. Он собирался снова броситься на фантома, но тот издал очень громкий вопль, от которого по всей астральной обсерватории прокатилась яростная вибрация. Чувство тремора ворона распространилось на пределе его возможностей. Затем он узнал, что многие люди устремились к комнате. Он сразу понял, что фантом вызвал подкрепление, и оно придет очень скоро. Как он и предсказывал, дверь в комнату Рауля распахнулась, открыв по меньшей мере дюжину людей с закатанными глазами. Они скрежетали зубами и быстро дышали, как звери, смотря на ворона. Без малейших колебаний огромное количество людей бросилось вперед, словно бешеные звери, желая разорвать ворона на куски. Тем временем фантом управлял телом Рауля, направляясь к окнам. В то время как ворон сосредоточился на подкреплении, он пробил окна и убежал через брешь. Фантом не испугался высоты и без колебаний спрыгнул вниз. Ворон заметил это, и его лицо помрачнело. Он был уверен, что фантом в мозгу Рауля – это тот, который эволюционировал и должен умереть. После эволюции фантом становится сильнее, и его природные таланты как паразита также получат плюс, с чем он получает возможность заразить людей. Этот конкретный паразит тоже был особенным. Он действительно сумел разблокировать еще одну черту, и это талант изменять свое тело хозяина, делая его похожим на тело зверя. Но делать это несколько рискованно со стороны фантома, есть большая вероятность, что он убьет себя в процессе. Ну так как он фантом, то может пожертвовать несколькими другими телами, для него важно, чтобы главный носитель был жив, это еще одна особенность, которую фантом должен развить при эволюции. Если основное тело умерло, то вместе с ним умирают и все остальные, в отличие от того, как это было до эволюции. Значит, «Ты думаешь, что я испугаюсь такой высоты и не последую за тобой?» Усмехнулся ворон, поняв, о чем думает фантом. Он знал, что угадал правильно, особенно когда фантом смотрел на него с насмешливым выражением. Было бы несколько неуважительно, если бы он не принял вызов, верно? Поэтому под ошеломленным взглядом фантома ворон прыгнул с самого верхнего этажа астральной обсерватории, не прерывая зрительного контакта с главным носителем. Его тело упало словно падающая звезда, когда он приземлился, земля под его ногами раскололась, но сам удар от приземления не смутил его ни в малейшей форме. Увидев, что их цель прыгнула, другие зараженные люди тоже прыгнули, но, к сожалению, некоторые из них не смогли этого выдержать и их тела были полностью искалечены, что сделало их бесполезными для фантома. Фантом взвизгнул еще раз, и сразу же многие люди вокруг замерли и одновременно уставились на местоположение ворона. Они атаковали без всякой осторожности и с единственной целью – убить ворона и убедиться, что основной носитель в безопасности. На это ворон не обратил на это ни малейшего внимания. Он не прерывал зрительного контакта со своей главной целью и был полон решимости убить. Даже если боги спустятся прямо сейчас на защиту этой мерзости, они не смогут остановить его от убийства этой твари. Ворон согнул колени и глубоко вздохнул. Он мобилизовал всю свою жизненную энергию в ноги. Выражение его лица заострилось, и когда фантом увидел это, его сознание охватило огромное чувство ужаса. Тело ворона, казалось, исчезло, и многочисленные зараженные люди потеряли свою цель. Никто не мог уследить за его движением, и когда он снова появился, то уже стоял позади тела Рауля. Раздался резкий свист, и голова Рауля отделилась от плеч. Глава 168. Прощание. Все тело Леона затряслось. Он прятался в пещере, которую нашел в пустыне, ожидая, когда весь этот хаос закончится. С того момента, как он покинул Терновый город, он чувствовал, что его сердце колотится по неизвестным причинам. Хотя он и предполагал, что внутри города будет ожесточенная битва, он не имел ни малейшего представления о том, чем это закончится и что из этого выйдет. Шли часы, и его нервозность достигла пика. Именно в этот момент его тело отчаянно затряслось, и он вернулся в человеческий облик, сам того не желая. Или он был удивлен, так же, как и тогда, когда он собирался обдумать свое положение, внезапная боль пронзила его мозг, и его мысли стали чрезвычайно хаотичными. Сначала он увидел очень странную сцену. Он видел последние мгновения, с того момента, как ворон раскрыл его истинную природу, до того момента, когда ворон лично сокрушил мозг Рауля, где прятался фантом. Затем он почувствовал, что некоторые события его жизни были переписаны заново. Он начал вспоминать прошлые события и некоторые вещи, о которых говорил ворон. Некоторые решения, которые он принял, и даже его непоколебимую веру в людей без какой-либо конкретной причины. Все это было вызвано побуждением паразита, который был посажен в его мозг. Он почти не мог поверить, что им манипулируют. Изначально Леон был сиротой из Тернового города. Его родители ушли собирать ресурсы, но так и не вернулись, оставив его одного. Затем его отправили в сиротский приют, где его одиночество было немного облегчено благодаря тому, что он был окружен друзьями. К сожалению, никто не знал, что один из сотрудников детского дома был носителем этого фантома, и никто ничего не замечал, но вскоре каждый ребенок в детском доме был заражен. Фантом постоянно давал Леону тонкие намеки, советуя ему выскользнуть из стены и отправиться искать останки своих родителей. Поначалу он еще был достаточно силен, чтобы сопротивляться этим внушениям, но это не давало ему покоя бесчетное количество ночей, мешая заснуть. Однажды ночью Леон не смог устоять и решил ответить на этот позыв, думая, что следует зову сердца. Как только он вышел за пределы стен, его ноги перенесли его в пустую пещеру, и именно тогда паразит напал. Он превратил его тело в серебряного лунного волка и изменил его тело, чтобы оно могло принять свой прежний облик. Леон потерял свои прежние воспоминания из-за трансформации. Внушения фантома стали его инстинктом, который говорил ему, что он был оборотнем всю свою жизнь, и он верил в это. Он жил спокойной мирной жизнью, вдали от столкновения и людей некоторое время. Он был искренне убежден, что является зверем, который может превращаться в человека, и жил так по меньшей мере год, пока не пережил свой первый месяц Красной Луны. Он вошел в Терновый город и многое узнал о людях. Фантом в его голове твердил ему, что он никогда не сможет стать человеком, но его истинные инстинкты и чувства жаждут быть с людьми, заставляя его страдать каждый раз, когда он понимал, что он зверь, а не человек, а потом все изменилось, когда он встретил ворона. Или он чувствовал себя плохо. Он был взбешен и даже в некоторой степени безумен. Он был так взбешен тем фактом, что простой паразит заставил не только его, но и бесчисленное множество людей в Терновом городе страдать. Он хотел показать пальцем, хотел обвинить кого-то, но вот только кого он обвинит, может быть, обвинить во всем фантома, неужели стоит свалить все на носителя, или может ему следует винить в этом людей из приюта, винит ли он себя за неосторожность, обвиняет ли он других людей из-за их невежества, он больше ничего не знает. Ворон сказал ему, что как только он вспомнит многое из своей жизни, значит к этому времени битва будет закончена. Так и случилось, он вспомнил все, и все, что Ворон говорил раньше, теперь стало ему ясно. Но Ворон также сказал, что как только он все вспомнит, у него должна быть идея о том, что нужно сделать. К сожалению, этого он не понял. Но если есть что-то, что он мог бы сделать прямо сейчас, то это вернуться в Терновый город и найти Ворона. Возможно, он скажет ему ответы, которые он ищет. Или он, мой мальчик, старый голос окликнул его, когда он проходил мимо общественного места. Или он обернулся и увидел старика, опирающегося на трость, который смотрел на него с добрым и радостным выражением. Прошло совсем немного времени, прежде чем шестеренки в мозгу Элеона закрутились и заставили его вспомнить, кем был этот человек. «Дедушка Макс!» – закричал Элеон, быстро подбежав к старику и обняв его. На него нахлынули воспоминания. Этот старик был одним из тех, кто действительно заботился о нем еще в детском доме. Макс постоянно хотел усыновить Элеона, но его заявления всегда отклонялись, потому что они не были уверены, что Макс может позволить себе вырастить Элеона. Но это не помешало ему заботиться о мальчике. «О боже, как ты повзрослел! Ты столкнулся со многими трудностями из-за этого ненавистного паразита!» Услышав это, Элеон удивился, поднял глаза и спросил: «Как ты узнал? Дело не только во мне, мальчик. Каждый человек в этом городе был заражен этой гадостью. Когда он умер, наша память восстановилась, и я вспомнил, что мы встречались уже несколько раз. Я всегда думал, что ты выглядишь ужасно знакомо, но этот вредитель всегда заставлял меня забыть о тебе. Оказывается, ты превратился в оборотня. Но неважно, оборотень ты или нет, на этот раз я тебя защищу». Макс взъерошил волосы и изобразил добрую улыбку. Или он почувствовал комок в горле, он боролся с желанием заплакать. Он не мог поверить, что позволил себе забыть об этом старике. Этот паразит сильно повлиял на жизнь каждого человека в этом городе. Многие пострадали и умерли, но теперь, когда паразит умер, каждый мог двигаться вперед. Это только усилило желание Элеона встретиться с вороном. Он вырвался из объятий, что привело Макса в замешательство, а затем объяснил: «Дедушка Макс, мне придется ненадолго уйти. Не волнуйся, я просто отправлюсь на поиски кое-кого, я вернусь, обещаю». Макс был удивлен, в его мозгу всплыло несколько идей, которые имели для него большой смысл. Поэтому он улыбнулся и кивнул. Не теряя времени даром, Элеон помахал на прощание рукой и помчался к гостинице, где они оба остановились на некоторое время. Он даже не потрудился открыть свою комнату, он остановился у комнаты ворона и открыл дверь только чтобы узнать, что его там нет. Элеон почувствовал, как его сердце упало, огромное чувство потери захлестнуло все его существо, когда он понял, что ворона здесь больше нет. Он уже догадывался, что тот скоро уйдет, но он не ожидал, что ворон уйдет так скоро. Что ему теперь делать? «Хаэм!» – промурлыкал Элеон. Его взгляд упал на стол в комнате. Он закрыл за собой дверь, подошел к нему и сел на стул. На столе лежали аккуратно сложенное письмо и сумка для хранения вещей. Элеон взял письмо и начал читать его содержание. «Если ты читаешь это, то есть огромный шанс, что я уже ушел. Я планирую оставить это письмо после того, как разберусь с уничтожением фантома. Не пытайся искать меня, ты не сможешь. Меня послали сюда с заданием, и теперь, когда оно выполнено, я должен уйти. Мой народ тоже нуждается во мне. Хотя мне все же довольно любопытно. Теперь, когда ты свободен от этой гадости, что ты собираешься делать? Я не могу ничего сказать тебе по этому поводу только потому, что это твоя жизнь, а не моя. Теперь, когда твоя непоколебимая вера в человека исчезла, и ты осознал, что все это время был человеком, я размышляю, что ты теперь будешь делать». Читая до сих пор, Элеон чувствовал себя опустошенным. Слова ворона заставили его понять, чего ему сейчас не хватает. Раньше, когда им манипулировал фантом, все, Чего он хотел, это стать человеком. Но теперь, когда он узнал, что все это время был им, он не знает, что делать дальше. Каким бы ни было твое решение, помни об этом. Ты можешь идти только той дорогой, которую выбрал для себя сам, а не какой-то другой. Ты, юный Леон, и не думай слишком много об этом. Ты многое пропустил за то время, что не был в городе. Подумай об этом и начни оттуда. У тебя много времени, не трать его понапрасну. У Элеона без его ведома появилась улыбка на лице. Если судьбе будет угодно, мы еще встретимся. Прощай, Элеон. Спасибо, что был моим гидом во время моего пребывания в Терновом городе. П.С. Я опустошил сокровищницу Рауля, все в сумке для хранения. Прими это как плату за услуги. Глава 169. Награды. Молодец. Через некоторое время после того, как Ворон убил основного носителя фантома, у него появилась возможность уйти, чтобы он больше не тратил слишком много времени внутри карманного измерения. Воспользовавшись суматохой, он начисто обчистил сокровищницу Рауля и оставил ее в своей сумке вместе с прощальным письмом. Когда он сосредоточился на своем намерении покинуть это место, его тело было поглощено какой-то чужеродной силой. Он на мгновение потерял зрение, а когда оно вернулось, он уже был на территории дворца и услышал голос Иноса. «Спасибо, это был странный опыт», — ответил Ворон с кривой улыбкой. «Я ведь знаю, правда? Во всяком случае, поздравляю тебя», — сказал Инос с улыбкой, — «с тем, что ты прошел это испытание ни разу не умерев. С тех пор, как ты достиг первого контрольного пункта, дорога отсюда будет только сложнее, так что тебе нужно подготовиться». Ворон кивнул в ответ на объяснение Иноса. Если подумать, все это воскрешение было чем-то, чего он не испытывал раньше. Он не знал, должен ли он чувствовать себя счастливым, что ему не пришлось воспользоваться этим, так как он не должен был привыкать постоянно умирать, потому что это было бы плохой привычкой. В любом случае, сейчас самое время получить награду, основанную на твоем участии. Сосредоточься на золотом отпечатке внутри себя. Ворон кивнул и последовал его указаниям. Он увидел плавающий золотой отпечаток на своей душе и сосредоточился на нем. Внезапно странный и архаичный голос эхом отозвался в его голове. Первое карманное измерение. Очищено. Выдать награду, основанную на участии. Архаичный голос замолчал на некоторое время после того, как сказал это. После этого он заговорил снова. Расчет закончен. Первая миссия оценка. С. Кандидат будет вознагражден. Награда. Книга хаоса. Первая глава. Архаический молот и семя скакуна. О, Ворон издал удивленный звук, услышав это. Внезапно, три названных предмета появились и поплыли к нему. Первой была древняя на вид книга, следующий – молот, а последней вещью было семя размером с боб. А, они дали тебе первую главу так рано, прокомментировал Инос сбоку, явно удивившись в момент, когда увидел книгу. Ты знаешь эту книгу? Знаю ли я? Инос рассмеялся и объяснил. Это преуменьшение, не только я, но и все наследники древней божественной короны пользовались ею. Удели ей внимание. Услышав это, Ворон поднял бровь. Все предыдущие наследники пользовались этой книгой, тогда это должно быть что-то хорошее. Он решил внимательно прочитать ее содержание позже. А что насчет этих двух? Спросил Ворон. Я не знаю. Спокойным голосом ответил Инос. Я никогда не видел этого молота, а семя похоже на семя скакуна, и если я прав, то совершенно очевидно, что оно делает. Что я могу сказать, так это то, что корона не будет раздавать эти награды без цели, так что ты можешь потратить некоторое время на размышления об этом. Если так, прошептал Ворон, в любом случае, ты дошел до первого контрольного пункта и очистил его. Ты очистил одно из многих измерений, которые должен очистить, прежде чем стать истинным наследником. Работай усердно и ищи следующие карманные измерения, я появлюсь снова, как только ты найдешь 10-е карманное измерение. И с этими словами силуэт Иноса исчез, оставив Ворона одного на территории дворца. Много мыслей и предположений всплыло в голове Ворона, но он решительно прервал свой ступор и решил не думать об этом слишком много. Он получит ответ на все его вопросы, как только станет истинным наследником, так что нет смысла слишком напрягаться по этому поводу. Я потратил не слишком много времени, чтобы закончить испытание, так что у меня еще есть время. Сначала я проверю свои награды, сказал Ворон, а потом сел и первым делом взял семя скакуна. Семя скакуна – самое лучшее качество. У каждого растущего рыцаря должен быть конь, это основа основ даже в божественном царстве. Конечно, можно приручить зверя и превратить его в коня, но его верность будет под вопросом. Лучший способ взрастить скакуна – это приобрести семя скакуна. Но выращивать это семя довольно проблематично. Хорошо, что у меня есть способы сделать это. Чтобы семя скакуна выросло, его нужно кормить ресурсами. Нет никакого способа узнать, какой зверь получится из этого семени, но, конечно, можно догадаться, насколько сильным может стать детеныш по количеству ресурсов, которые вы готовы потратить на него. Даже в божественном царстве взращивание семени скакуна делается с величайшей заботой. Было несколько случаев, когда у людей вылуплялись очень редкие типы существ из этого семени. Некоторые счастливчики могли бы заполучить ртутную лошадь, которая, как говорят, имеет самое высокое родство с законами времени. Некоторые получали демона-быка, который своими рогами мог таранить любые препятствия. Некоторые из чрезвычайно удачливых сразу же получали божественного зверя, такого как птица вермильон, лазурный дракон, черная черепаха или белый тигр. Ворон мог только надеяться, что он получит что-то хорошее из этого семени скакуна, так как здесь, в великом плане предков, такой предмет просто невозможно найти. Он должен был сначала достичь божественного царства, чтобы найти его, и даже там оно встречается чрезвычайно редко. «Что касается этого», — сказал ворон, поднимая молот, и тут же жалея о своем решении, так как не знал, что он будет таким тяжелым. В самом деле тяжелый. Из чего он сделан? Ворон осторожно положил молот перед собой и осмотрел его. Осматривая его некоторое время, он все еще не мог догадаться, из чего тот был сделан, поэтому просто сосредоточился на чем-то другом. Инос сказал, что корона не выдаст тебя без всяких на то причин. Пробормотал ворон, то есть корона говорит мне, что я должен овладеть этим оружием. Это единственная причина, которая пришла мне в голову прямо сейчас. Но все-таки почему? Я видел, как многие отлично себя чувствуют на пути без оружия. Так почему же я не могу пойти по такой же дорожке? Подожди. Ворон замолчал и погрузился в глубокую задумчивость, как вдруг до него кое-что дошло, кое-что, во что он даже верить не хочет. Так позволь мне проверить это. Без малейшего колебания он осмотрел молот своим духовным чувством. Именно тогда он почувствовал, как что-то шевельнулось в его духовном зрении. Он бессознательно вошел в свое духовное «я» и невольно поднял глаза. Над его головой появилось звездное небо, и одно особое созвездие начало испускать яркую вспышку света. Ворон наблюдал, как архаичный молот издал радостный гул, затем он превратился во вспышку света и появился в его духовном море, что очень удивило ворона. Но на этом все не закончилось. Как только молот появился в его духовном море, он послал тонкую пленку света, которая взлетела к звездному небу. Свет коснулся ярко сиявшего созвездия, и резонанс между ними создал волны реакции внутри духовного моря ворона. Ворон почувствовал, что его душа восстанавливается с поразительной скоростью. Его духовное море тоже расширялось с такой же пугающей скоростью. Но не это заставило ворона удивиться. Дело было в том, что архаичный молот преобразился. Раньше он выглядел как обычный молот, который имеет две тупые стороны и в основном используется кузнецами при ковке чего-то. Но это превращение было просто чем-то из рода вон. Молот был огромен, настолько огромен, что почти достиг звездного неба в духовном море ворона. Резьба на рукояти молота казалась многочисленными руками, обвивающими ее и тянущимися к небу. Молот испускал удушающую ауру, и ворон не сомневался, что в правильных руках этот молот мог бы разнести великий план предков всего одним махом. Цвет молота оставался черным с блестящим блеском, две тупые стороны все еще были там, но между ними был драгоценный камень, и на вершине этого камня был острый наконечник, почти как наконечник копья. Ворон был ошеломлен, он не знал, что делать в этой ситуации. Первоначально он просто думал, что должен проверить совместимость молота с ним. Он никогда не думал, что реакция будет такой огромной. Он был почти уверен, что долго смотрел на молот, пока тот внезапно не уменьшился до приемлемых размеров, достаточных для того, чтобы держать его двумя руками, и тогда он снова послал тонкую пленку света, но на этот раз она направилась к ворону. Он не уклонился от нее и позволил ей коснуться его души. Он не чувствовал никакого злого умысла от нее, поэтому знал, что он в безопасности. Световая пленка растворилась в его душе, голова ворона немного пульсировала, но он испытывал это чувство так много раз, что оно почти не повлияло на него. Внезапно в его памяти всплыли знакомые вещи, и все они были о молоте. Но самое главное было в том, что это архаичный молот тысячи рук, которым не может владеть никто, кроме Вендрика Валархарта. Одна из пяти форм разблокирована. Глава 170. Том хаоса. Мириады конечностей. Духовная сущность ворона. Короче говоря, основываясь на том, что он видел из древних записей, мириады конечностей – это существо, выведенное со злыми намерениями, но не выросшее для творения зла. В нем жила добрая душа, поэтому его создатель был разочарован. В конце концов, он был предан и захвачен силой, неизвестной разуму, и стал блестящим созвездием, отраженным в звездном небе мира духов. Но только сейчас ворон узнал, что случилось с мириадами конечностей на самом деле. Он стал учеником своего создателя. В отличие написанного в древних записях, мастер мириад конечностей очень заботился о нем и жалел его судьбу. Он передал мириадам конечностей какой-то древний текст о культивировании, и по мере того, как он становился сильнее, его интеллект увеличивался, и в конце концов он стал достаточно независимым, чтобы самостоятельно бродить по древним землям в поисках счастливых случайностей. Вернувшись к своему мастеру, мириады конечностей прошел полную трансформацию и превратился в божество, которое в конечном итоге было названо милостивым божеством тысячи рук. Благодаря своей эволюции, он теперь мог принимать человеческую форму, и мириады конечностей выбрал себе имя Диор. Диор вернулся помогать своему мастеру и планировал провести остаток его жизни с ним. Так он решил, чтобы уладить кармические связи между ними и отблагодарить за милость, которую его мастер дал ему. Но через несколько лет, когда он служил своему мастеру, на древний мир обрушилось великое бедствие. Все могущественные личности ринулись на передовую и сражались, чтобы отогнать врагов. Диор и его мастер тоже не сидели сложа руки и бросились на поле боя. К несчастью, его мастер попал в руки врага. Ярость Диора поднялась до небес. Его единственная семья, единственный человек, который жалел его и заботился о нем, погиб из-за инопланетных захватчиков. Диор отправился на поле боя, направляясь прямиком на вражескую базу. Все тысячи его рук яростно уничтожали каждого врага, с которым он сталкивался. К несчастью, он был слабее лидера захватчиков, и вследствие сражения с ним умер. Мастерство Диора было широко признано одним из лучших. Легко защищаться двумя кулаками, но что если у кого-то их тысяча, и каждый кулак содержит следы законов разрушения, будет ли легко защититься от этого? В его родном месте лишь немногие могли обменяться ударами с Диором. Поэтому, когда он попал в руки врагов, мораль его народа рухнула на самое дно, и враг воспользовался этим шансом, чтобы разрушить их дом. Но ярость Диора не знала границ. Его плоть, возможно, и была съедена врагами, но его дух все еще был жив, и до тех пор, пока виновники в смерти его мастера все еще живы, он отказывался исчезать. Поэтому вместо того, чтобы быть простым воспоминанием в мире духов, он слился с оружием и добровольно стал духом оружия. Теперь он находится в ловушке, ожидая подходящего человека, чтобы тот взялся за молот, и он мог пробудиться ото сна и вернуться в битву. До сих пор лишь горстка людей видела истинную форму архаичного молота тысячи рук. Даже во время сна Диор все еще может распознать чей-то потенциал. Если он решит, что молотом владеет правильный человек, тогда он не будет колебаться, чтобы открыть себя ему. Это возвращает нас к причине, по которой только ворону было позволено владеть архаичным молотом тысячи рук. Он был признан Диором и, таким образом, тот позволил ему увидеть свое прошлое и раскрыл истинную суть молота. Ну, это неловко. Ворон криво усмехнулся и продолжил: «Я чрезвычайно польщен, но у меня нет особых знаний о том, как обращаться с молотом, даже для кузнечных целей. Но я также не могу подвести тебя. В конце концов, у нас одни и те же враги, абиссалы. Да, инопланетная раса, вторгшаяся в дом Диора и уничтожившая его, была именно абиссалами, заклятыми врагами ворона. В конце концов, они с Диором были родственными душами. Если уж на то пошло, ворону просто немного повезло, что рядом с ним была древняя божественная корона, заставившая его пройти возрождение души. Корона не отдаст тебя мне без всякой на то причины», — пробормотал ворон. «Ладно, я научусь тебя использовать и проберусь на вершину этого мира вместе с тобой. Вместе мы пронесемся сквозь их ряды и заставим их пожалеть о своем существовании». Его властное заявление было встречено радостным гулом молота. Он автоматически перелетел к нему в руку и идеально лег в ладонь. Затем он превратился во вспышку света и исчез. Ворон нахмурился, но потом увидел, что на тыльной стороне его ладони теперь была отметка. Своего рода татуировка, на которой был изображен молот. Он улыбнулся и посмотрел уже на последний оставшийся предмет. «Хорошо». Ворон вернулся и посмотрел прямо на книгу, которая все еще плавала перед ним. «Тогда давай посмотрим, что в тебе такого особенного». Без дальнейших церемоний ворон поднял руки и схватил книгу. Но прежде чем его пальцы коснулись книги, она превратилась в луч света, направленный прямо ему в голову. «Да ладно, неужели вы все должны это делать?» – подумал ворон, криво усмехнувшись, когда у него снова сильно разболелась голова. В его сознании появились новые воспоминания, и ему потребовалось некоторое время, чтобы привести их в порядок. В конце концов, ему удалось перестроить новую информацию в своем сознании, и когда он сделал это, его челюсть почти упала на пол. «Что? Как это возможно? Нет, этого не может быть, но, нет». С тех пор, как он пережил возрождение души, ворон еще не испытывал такого волнения. Все, с чем он сталкивался раньше, было для него просто мелочью, ничем особенным, вещами, не способными помочь достичь вершины. Но когда он узнал о содержании книги, то почувствовал, что волнуется и отрицает ее существование. Священное писание первого императора, так называется его техника культивирования. Автор этого священного писания нашел способ одновременно культивировать три пути – тело, дух и энергию. В своей прошлой жизни, когда ворон нашел это писание, он не мог не восхищаться смелостью автора и его обширными познаниями. Культивирование трех путей одновременно требует тонны терпения и в целом чрезвычайно опасно. Это писание может вызвать жестокую войну даже в божественном царстве. Бесчисленное множество людей рисковали бы своими жизнями только для того, чтобы заполучить его в свои руки. Даже он сам был убежден, что это, вероятно, один из самых абсурдных методов культивирования, которые когда-либо существовали. Представьте себе его реакцию, когда он нашел писание, которое еще более абсурдно. Проще говоря, книга хаоса – это очень древний текст, содержащий технику культивирования. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на трех отдельных путях, автор предпринял самый смелый шаг и фактически слил эти три пути, что даже автор священного писания первого императора считал невозможным. Суть в том, чтобы подражать сотворению всего сущего. Это означает, что для того, чтобы развивать эту технику, нужно иметь доступ к хаосу. Но разве это трудно? Хаос, пустота, время и пространство. Четыре абсолютные силы, которые существовали с самого начала. Хаос – это та сила, что взяла на себя ответственность в затворении. Хаос породил иньян породили стихии, а из стихии возникла жизнь и в конце концов, люди. Это просто означает, что для того, чтобы имитировать хаос, ворон должен был просветить себя относительно элементов. Это также означает, что он должен был изучить множество законов, рассматривая их вплоть до самых корней, которые в конечном итоге имитировали хаос. Как только он овладеет хаосом, тогда он сможет продолжать развивать эту технику. Насколько же она абсурдна? В своей прошлой жизни ворон сосредоточился на законах Земли. Даже тысячелетия под чарами времени не могли дать ему полного просветления по этому поводу. Так как же он мог поверить, что такая техника может существовать? Однако ворон был вынужден признать это. Он испытывал невероятное искушение сменить свою нынешнюю технику на эту. Почему? Да потому, что до сих пор у него была только первая глава книги хаоса. То, что было написано о мимикрии хаоса ранее, было введением в книгу. Однако истинное содержание первой главы заключалось в другом. Несмотря на то, что он отрицал это раньше, тот, кто написал эту книгу, сумел убедить его в том, что этот путь действительно возможен. Это потому, что первая глава книги хаоса была посвящена метаморфозам. Если бы он фанатично следовал писанию, то пережил бы перерождение, которое избавило бы его от смертных оков. Три пути – тело, дух и энергия – больше не должны были культивироваться отдельно, а вместо этого должны быть заменены совершенно новой системой культивирования. Неортодоксальный путь, который он один в этом поколении мог пройти и выковать. Тот, который, возможно, позволит ему иметь больше шансов в его будущей войне с абиссалами. Тот, который, несомненно, мог бы гарантировать безопасность его семьи и мира, если бы ему удалось успешно культивировать его. Этих причин ему достаточно, чтобы перестать колебаться. Глава 171. Тренировки с молотом. Первая глава книги хаоса посвящена трансформации. Поскольку книга хаоса не следует ни одному из трех известных путей, это означает, что для того, чтобы культивировать этот метод, Ворон должен был испытать метаморфозу. Это изменение преобразит его изнутри. Книга подробно описала путь развития, который он собирается пройти, и до сих пор он видел две стадии, описанные в первой главе. Метаморфоза и сбор. Стадия метаморфозы довольно проста. На ней тело индивидуума трансформируется, чтобы в будущем стать подходящим сосудом для энергии хаоса. Она имеет в общей сложности 9 этапов, что означает, что он также должен пройти 9 трансформаций. Что делает это труднее, так это то, что ресурсы, в которых он нуждался для культивации, будет крайне тяжело найти. Достижение пика этой стадии было бы примерно равносильно достижению стадии рыцаря на пути энергии. Стадия сбора тоже довольно проста. Поскольку его тело стало бы подходящим сосудом для энергии хаоса, тогда для него имело бы смысл начать собирать ее. Правильно, эта стадия также имеет 9 этапов, и достижение пика этой стадии было бы примерно эквивалентно стадии золотого рыцаря. Пока что это единственные две стадии, о которых он знает, и он решил, что для того, чтобы узнать больше, ему нужно получить остальные главы. Его лучшая догадка заключается в том, что он найдет их, очистив карманные измерения внутри дворца. Я буду культивировать ее, но не сейчас. У меня пока нет для этого необходимых ресурсов. Но что меня беспокоит, так это требование к классу. Директор сказал, что мы должны достичь 100% конверсии энергетической сущности. Если я начну культивировать это писание, то отклонюсь от нормы и могут возникнуть некоторые осложнения. Так что же мне с этим делать? Пробормотал Ворон. Он действительно столкнулся с дилеммой. Чтобы он остался в классе гениев, требования должны быть соблюдены, но если он начнет сейчас, то не сможет выполнить это требование и может быть исключен из класса. Ворон был так погружен в свои мысли, что даже не заметил, как его вышвырнули из дворца и вернули в реальный мир. Он осознал это только тогда, когда почувствовал, что атмосфера вокруг него изменилась. Это заставило его криво усмехнуться, но в то же время ему в голову пришла мысль, которая могла бы сработать. Он не был на 100% уверен, что это действительно сработает, но это лучше, чем ничего. Плюс с тем, как он вел себя в классе, вполне возможно, что он сможет убедить всех. Ворон сделал все как обычно и снял с себя всю одежду. Затем он прыгнул в пруд рядом со своей пещерой и отмокал в нем, залечивая раны. Пока он приходил в себя, то коснулся отпечатка внутри своей души, того, что он разделял с Ричардом и Якобом. Он поручил им поискать для него какие-то ресурсы. Позже он получил подтверждение от этих двоих, что они уже послали людей на поиски запрашиваемого. Справившись с усталостью и скрытыми травмами, он вышел из воды и надел штаны. Не потрудившись прикрыть верхнюю часть тела, он взглянул на метку на тыльной стороне правой руки, изображавшей молоток. Он коснулся своей связи с меткой, и внезапно в его руках материализовался двуручный черный молот. Рукоятка архаичного молота тысячи рук была примерно метр длиной. Он был очень тяжелым, около 3 тонн. Он едва мог сделать 3 взмаха, не изнуряя себя. Он знал это, потому что только что попробовал. Если он планирует владеть этой штукой, то сначала ему придется начать с тренировочного молота. Так уж получилось, что он действительно имел один в своем кольце. Если подумать, когда он впервые спросил своих друзей, с каким оружием они хотят тренироваться, он вспомнил, что покупал тренировочные версии практически каждого возможного оружия, которое он мог найти. Этот молот – одно из них, кто знал, что ему придется воспользоваться им сейчас. Как ни странно, молот, который он купил, тоже был двуручным. Что еще безумнее, так это то, что он выглядит почти идентично его архаичному молоту, но весит легче, около 100 килограммов по его оценкам. Это судьба или нет? Ладно, пробормотал Ворон, по крайней мере, у меня есть чем воспользоваться. Не колеблясь больше ни секунды, он взял молот обеими руками и сделал пару взмахов, предварительно ознакомившись с ним, прежде чем использовать его для тренировки. Когда архаичный молот тысячи рук соединился с ним, он также передал ему некоторые сцены обучения своих предыдущих владельцев, которые дали ему больше понимания об обращении с молотом. Он мог получить доступ к этим сведениям в любое время, получая просвещение относительно владения этим оружием. Что же касается боевых искусств, то их у него было немного. Он почти никогда не обращал внимания на техники молота в своей прошлой жизни, поэтому либо он найдет хорошую технику, либо сделает свою собственную. В любом случае, Это не будет для него слишком большой проблемой. Экипироваться одним лишь молотом весьма рискованно. Молот как оружие обладает только наступательными качествами, а это значит, что если у вас нет щита, вы в значительной степени отказываетесь от своей защиты. Ну, если кто-то достаточно долго тренировался с ним, то, возможно, он мог бы приспособить его и в обороне, но это правда, что лучше всего молот показывает себя в нападении. Никакого отступления и полная самоотдача. Под тяжестью молота любая оборона должна рассыпаться. Молот, грубая сила, и требует ее же в обращении, и в зависимости от того, как им пользоваться, результат может превратиться в нечто разрушительное. Чтобы раскрыть истинный потенциал молота, секрет не в том, как его держать. Да, важно убедиться, чтобы вы случайно не выронили молот во время боя, но настоящий секрет кроется в ваших ногах. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте себе упасть. Держа молот, закрепитесь на земле и никогда не теряйте равновесие. Сила, стоящая за вашими ударами, должна исходить по пути от ваших ног до самых рук. Это одно из прозрений, о которых он только что вспомнил. Оно было от одного из владельцев молота, и для тех, кто не имеет опыта в обращении с этим оружием, оно очень сильно поможет. Во-первых, ворон хотел проверить это. Он поднял молот и ударил по земле, используя силу своих рук. Молот оставил приличную отметину на земле, но отдача почти заставила ворона выронить молот, и по его телу прокатился импульс, отдаваясь ощущением онемения в теле. Затем он начал обращать внимание на то, как он стоит на ногах. Он опустился в позу, почти как приседая. Затем с громким ворчанием он сделал шаг вперед, чувствуя перекачку силы по пути от своих ног вплоть до рук. Заимствуя этот импульс, он ударил о землю, и вверх сразу же поднялось огромное облако пыли. Когда облако пыли исчезло, ворон с удивлением увидел, что на земле была куча похожих на паутину трещин, а молот оставил вмятину по меньшей мере в 7 дюймов. «Аво!» – воскликнул ворон. «Сила этого удара может раздавить человека в лепешку. Вполне возможно, что его удар в полную силу эквивалентен этому удару, но учитывая, что он впервые берет в руки молот, этот результат был очень приятен для него. Поэтому следующие несколько часов до восхода солнца ворон не прекращал тренироваться. Его руки слегка болели, но он не возражал. Это чувство было для него даже несколько приятным. Ворон был поглощен тренировкой и не замечал, что его умение владеть молотом растет не по дням, а по часам. Конечно, были еще некоторые места, где нужно было бы отточить движение, но прошло всего несколько часов с тех пор, как он начал тренироваться. Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как много времени уже прошло. Молот плясал вокруг его тела, земля под ним вся была в трещинах, но ворон никогда не спотыкался и не терял равновесия, как его учили. Каждый раз, когда он замахивался, воздух резко свистел, как будто сила, стоящая за его взмахами, разрывала воздух на части. В своем погруженном состоянии ворон обнаружил, что взмахи молота очень похожи на удары его кулаков. Поэтому, сам того не зная, он начал интегрировать некоторые идеи о своих кулачных техниках в свои замахи, что привело к уникальному способу владения молотом. В какой-то момент его взмахи стали достаточно мощными и управляемыми, чтобы сжать небольшое количество воздуха, которое будет действовать как снаряд, как только он решит выпустить его. Разве это не похоже на его кулачную технику? Это может быть немного грубовато и непрактично на данный момент, но в конце концов он сможет стать лучше в этом, и кто знает, может быть, он сам удивится, насколько мощными могут стать его удары. И помните, все это было сделано тренировочным молотом. Только представьте себе, какое опустошение может произвести архаичный молот тысячи рук. Глава 172. Личная встреча. Прошло в общей сложности 2 недели с тех пор, как ворон закончил очистку первого карманного измерения пространства короны и получил свои награды. Время шло и не было никаких происшествий. За это все это время класс гениев один раз собрался на урок, но все, что они делали, это обсуждали, как правильно контролировать свою энергию, все ради 100% конверсии в энергетическую сущность, вот и все, на чем они сосредоточились, что было скучно для ворона, так как он уже опередил их всех. Поэтому вместо того, чтобы тратить время впустую, он сосредоточился на своем главном плане, то есть достичь цели раньше, чем кто-либо другой. Этот план был составлен из-за того, что он, возможно, не сможет остаться в классе гениев, как только сменит свое писание. Виктор очень ясно дал понять, что он не будет нарушать правила ни для кого, и это включает его самого, поэтому он может только отсрочить свой переход. Но Ворон уже был достаточно подготовлен, чтобы совершить прорыв. У него уже был достаточный контроль над своей энергией, чтобы просто сделать прорыв. Поэтому в течение последних 2 недель он сосредоточился на конденсации обычной энергии в энергетическую сущность. Люди, которые не готовы к этому, обычно чувствуют себя раздутыми. Энергетическая эссенция может быть либо толстой, как ртуть, либо твердой, как кристалл, в зависимости от преобразования. Оно было бы похоже на тяжелый свинец, забивающий часть тела. Их энергетическая сеть пострадает, есть даже риск ее повреждения, поэтому нужно иметь достаточный контроль над их энергиями, прежде чем они даже попытаются это сделать. У Ворона не было этой проблемы, его энергетическая сеть была закалена и расширена, так что такого рода давление не будет для него проблемой. Его контроль безупречен, до сих пор ему удавалось кристаллизовать 2 своих энергетических узла. В то же время, некоторые из свободно текущих энергий в его энергетических каналах уже преобразованы, что облегчает остальную часть преобразования. Он должен достичь своей цели примерно через 2 недели. Помимо преобразования своей энергии, он также использовал это время, чтобы улучшить свое владение молотом. Недавно он приобрел новый молот, который тяжелее тренировочной версии. Тот, что он купил, весил плюс-минус тонну, что для него было немного сложно, но не невозможно. Он мог бы использовать несколько движений с ним, прежде чем мышцы его рук и ног истекут кровью. После каждой тренировки он будет погружаться в пруд, наполненный жидкостью для восстановления тела, чтобы успокоить свои ноющие мышцы и сделать их сильнее. Это позволяло ему постепенно повышать свою выносливость. Он также прочесал рынок в поисках руководств по обращению с молотом. До тех пор, пока они были доступны, он будет скупать их, несмотря на то, что они, возможно, будут неполными, низкого класса или сосредоточены на кузнечном деле. Он не заботился об этом, так как хотел их все. Его цель состоит в том, чтобы получить как можно больше информации и вдохновения с разных точек зрения. Он решил, что будет тренироваться и создаст свой собственный стиль владения молотом. Таким образом он сможет раскрыть истинный потенциал этого оружия. Кстати, о тренировках. За последние несколько дней Ворон чуть не уничтожил всю свою территорию. Его атаки были настолько яростными, что они все время оставляли на земле похожие на паутину трещины. Стены рядом с его пещерным жилищем также не избежали мучения и полнились дырами, трещинами и разрушениями. Ворон понимал, что больше не может причинять вреда окружающей среде, иначе его пещерное жилище может рухнуть. Так что он думал о том, как исправить это. Пока он размышлял, что-то зажужжало у него в кармане. Он нахмурился и потянулся за значком. Он посмотрел на него и понял, что это был значок, который Виктор вручил ему, когда он стал частью клана Вечного Горизонта. Он погрузил свое восприятие в значок и прочитал оставленное сообщение. «Встретимся у входа в мой офис через 4 часа. Замаскируйся и убедись, что за тобой не следят, мы будем встречаться с членами клана». Сообщение Виктора было кратким и прямым. Ворон положил значок обратно в карман и погрузился в глубокие раздумья. Значит, наконец-то пришло время встретиться с ними. Да, эта встреча должна более или менее ответить на некоторые мои любопытные вопросы об этой организации. Их цель и причина оставаться в тени. Если подумать, почему он попросил меня встретиться возле его офиса, вместо того, чтобы идти прямо туда, где находится организация. Что-то случилось, я должен подготовиться. С этой мыслью он больше не медлил и начал готовиться к встрече с Виктором. Ворон, переодетый в мужчину средних лет, подошел к входу в кабинет Виктора. Он заметил, что там кто-то есть, но не знал, кто именно. Они посмотрели друг на друга, и Ворон увидел, что мужчина полез в карман. Он поднес руку к губам и произнес несколько слов. Когда он закончил, Ворон почувствовал, как жужжит значок в его кармане. Он потянулся к нему и снова погрузил в него свое восприятие. «Следуй за мной и будь осторожен. Если заметишь, что за нами кто-то идет, то пой изо всех сил, чтобы я это понял, и иди в другую сторону». Брови Ворона взлетели вверх. Он понял, что человек перед ним на самом деле был Виктором под маской, а затем подумал, действительно ли есть необходимость во всей этой секретности, но он ничего не сказал. Он понятия не имел, как на самом деле работает эта организация, поэтому не мог ничего комментировать. Затем Виктор пошел впереди, держась на безопасном расстоянии. Он постоянно был настороже на тот случай, если кто-то следил за ними, и до сих пор никто не входил в радиус его наблюдения. Пройдя множество кривых путей и поворотов, они оба прибыли в довольно скрытное место. Это было место, полностью покинутое людьми, рядом с одной из опасных зон внутри королевства. Чутье ворона уловило некоторые вещи вокруг него. Он чувствовал присутствие другого человека, но не мог точно определить, где тот прячется. Другое дело, что недалеко от них был какой-то барьер, который мешает его наблюдению пройти. Не имело значения, было ли это его энергетическое чувство, духовное чувство или чувство тримора, все они были заблокированы этой штукой. Внезапно кустарник рядом с ними задрожал, что сильно встревожило ворона. Его глаза сузились, и он быстро метнул в него пару иголок. Иглы были усилены его энергией, что делало их более острыми и смертоносными. Ворон услышал стон из-за куста, стон был человеческим, ворон быстро двинулся словно призрак и появился рядом с наблюдавшим парнем. Его пальцы сжимали несколько игл, когда он поднес их близко к шее человека. Затем он сказал угрожающим тоном: «Сделай хоть какое-нибудь лишнее движение, и эти иглы вонзятся тебе в горло». Ворон почувствовал, как мужчина напрягся под его угрозой. «Я задам вопрос, ты ответишь. Моргни один раз, если да, моргните два раза, если нет, если ты не знаешь ответа, то не моргай. Все в порядке, опусти иглы». Ворон уже собирался задать какой-то вопрос, когда Виктор схватил его за плечо. «Он нам не враг, он охраняет это место». О, холодный взгляд ворона растаял, как снег в середине лета. Затем он быстро вытащил иглы, которые пронзили парня, и постучал по некоторым частям его тела. Затем он пристально посмотрел на парня и сказал: «Я здесь недавно». Виктор наблюдал за этой сценой, сдерживая смех. Потом он подумал: «Ну и ребенок, он чуть не заставил его сыграть в ящик. Как он на это отреагирует? Черт возьми!» – воскликнул парень, отдышавшись. Он схватился рукой за грудь и устало посмотрел на ворона, потом на Виктора. «Я только что, блядь, видел, как вся моя чертова жизнь промелькнула у меня перед глазами. Я искренне думал, что умру. Срань господня!» Почувствовав прилив сил в своем сердце, тот начал выкрикивать все больше ругательств. Всего несколько секунд назад он был искренне убежден, что умрет. Через несколько секунд после этого он был спасен. Его бедное сердце испытывало трудности с обработкой всего этого. Затем он повернулся к Виктору и сказал: «Почему ты не сказал ему, что я здесь? Ты прекрасно знал, что кроме нас, членов клана, сюда почти никто не приходит. Кроме того, ты очевидно знал, что мы идем сюда, так что чтобы ты сидел тут и спрятавшись ждал нас. Очевидно, что ты хотел напугать его, чтобы развлечься. К сожалению, по сравнению с тобой он был лучше, так что ты сам виноват». Виктор резко обругал парня. С точки зрения ворона, эти двое действительно должны знать друг друга, иначе ситуация была бы более напряженной прямо сейчас. «Хорошо, хорошо, ты победил. Входите, остальные уже прибыли». Мужчина развел руками и сдался, потом посмотрел на ворона, улыбнулся и сказал: «Ты очень хорош, нам не хватает таких людей, как ты. Надеюсь, ты останешься». Глава 173. Старейшина Дрейк и Дракон. Вход, преграждавший потайной ход, сдвинулся.